Богословы. Разорив сад, осквернив чаши и алтари, гунны верхом на лошадях ринулись в монастырскую библиотеку и изорвали в клочья непонятные для них книги, избранью сожгли их, видимо, опасаясь, что в буквах таятся оскорбления их Богу кривой железной сабли. Сгорели палимпсесты и кодексы, но внутри костра, средь пепла, осталась почти невредима 12-я книга о Граде Божием, где повествуется, что Платон в Афинах учил, будто в конце веков все возродится в прежнем своем виде, и он будет здесь, в Афинах, перед той же аудиторией, снова проповедовать это же учение. К пощаженному огнем тексту относились с особым пиететом. И те, кто его читал и перечитывал в отдаленной этой провинции, и думать забыли о том, что автор упомянул это учение лишь, чтобы более основательно его опровергнуть. Век спустя Аврелиан, коадьютор Аквилеи, узнал, что на берегах Дуная недавно возникшая секта монотонов, называвшихся также ануляры, исповедует веру в то, что история — круг, и нет ничего, что не существовало бы прежде и не будет существовать в будущем. В горных областях колесо и змея вытеснили крест. Страх овладел всеми, но утешением послужил слух, что Иоанн Паннонский, снискавший известность трактатом о седьмом атрибуте Бога, готовится сокрушить мерзостную ересь. Аврелиана эти вести огорчили, особенно последние. Он знал, что в богословских материях любое новое слово сопряжено с риском, но затем рассудил, что тезис о круговом времени слишком необычен, слишком удивителен, и посему риск тут невелик. Опасаться надо тех ересей, которые можно спутать с ортодоксией. Все же ему было неприятно вмешательство, почти наглое Иоанна Паннонского. Двумя годами раньше сей муж в пространном сочинении о седьмой любви Бога или о вечности узурпировал тему из области Аврелиана. Теперь же, словно проблема времени была в его ведении, он собирался наставить на путь истинный, возможно, аргументами Прокруста, противоядиями пострашнее, чем сам яд змеи этих ануляров. В ту ночь Аврелиан, листая древний диалог Плутарха об упадке оракулов, обнаружил в 29-м параграфе насмешку над стоиками, предполагавшими существование бесконечного множества миров с бесчетными солнцами, лунами, Аполлонами, Дианами и Посейдонами. Свою находку Аврелиан счел счастливым предзнаменованием. Он решил опередить Иоанна Паннонского и сокрушить еретиков, чтящих колесо. Иногда мужчина добивается любви женщины, чтобы забыть о ней, чтобы больше о ней не думать. Так и Аврелиану хотелось превзойти Иоанна Паннонского, чтобы избавиться от неприязни, которую испытывал к нему, но отнюдь не для того, чтобы причинить ему зло. Сама работа над сочинением, построение силлогизмов и придумывание едких выпадов — все эти «отрицаю» и «с другой стороны» и «никоим образом» умеряли раздражение, помогали забыть о неприязни. Он строил длинные запутанные периоды, загроможденные вставными предложениями, в которых небрежность слога и солецизмы были как бы выражением презрения. Неблагозвучность он сделал своим орудием. Предвидя, что Иоанн Паннонский будет сокрушать ануляров в пророчески торжественном тоне, Аврелиан, дабы избежать сходства, избрал тон издевки. Августин писал, что Иисус — это прямой путь, спасающий нас от кругов лабиринта, в коем блуждают безбожники.